Повторяю фразу про нежности. Так, теперь, мы, Тейлор воины. Что есть у нас такого, чего нет у других? Костюмы, ответила Лили. Доступ к технологиям другой цивилизации, добавила Вики. Наша Луна и Артемис, тут же погладила кошку Тейлор. И все это в совокупности дает нам что? Сара обвела всех взглядом. Ну же, дать всем костюмы, а также соорудить пару котят и поставить их присматривать за теми карантинными, что надели костюмы. Подумав, спросила Тейлор. Эми неожиданно покатилась со смеху, стуча по столу кулаком, разве что головой не билась. Все смотрели на нее, а Эми, красная, задыхающаяся, все хохотала и била кулаком, приговаривая. Соорудить пару котят? Нет, ну я не могу, ну надо же, пару котят, ахахаха, соорудить. Тейлор, мурлыкнула Луна, ты же не думаешь, что мы размножаемся, как обычные кошки? Да нет же, растерянно развела руками Тейлор, покраснела. Я ничего такого не имела в виду. Как раз и сказала соорудить, чтобы показать, что вы соберете себе пару подручных и для надзора. Эми продолжала хохотать и всхлипывать, а Луна вскочила на стол. Неплохая идея, пригладила Луна лапкой усы, хотя наших мощностей, вкупе с дракон, пока что хватает на все задачи. Но вот идея выдать костюмы, она не сработает. Почему? Удивилась Тейлор. Разве они не фильтруют все плохое? Костюмы фильтруют негатив, который несут в себе суперсилы, пояснила Луна, то, что проходит по тому каналу, по которому подключаются суперсилы. Но в карантинах Симург сидят обычные люди, у которых нет суперсил. Что в этом случае должен фильтровать костюм? Плохие мысли, но они бывают у всех людей, все вы злитесь, плачете, страдаете, ненавидите, боитесь и так далее. И это вполне нормально, человек без эмоций, не человек, если костюм начнет отфильтровывать эмоции. А это возможно? Жадно спросила Сара. В теории, не забывай, что не мы разрабатывали костюмы, хотя в нас и содержится информация по ним, вальяжно ответила Луна. Если костюм начнет отфильтровывать эмоции, то будет ли его носитель человеком, не произойдет ли то же самое, о чем говорила Марс, если отключить определенные центры в голове человека, то останется ли он человеком? Не получится ли так, что костюм, вместо подспорья и помощи, станет темницей, смирительной рубашкой, которая всегда с тобой, и которую нельзя снять? Тейлор ощутила, как лицо ее полыхает, от стыда за подобное предложение. Если это поможет вылечить людей, то почему бы и нет? Спросила Сара, как временная мера. Не забывайте, что костюмы и экспериментальные образцы, они привязываются к носителю навсегда, скромно напомнила Луна. Возможно, в будущем, на их основе можно будет создать образцы временного ношения, помогающие в лечении, но я сразу могу сказать, это дело не ближайшего будущего. Даже без угрозы сына, это потребует массы усилий, разработки целой индустрии, перестройки Земли, освоения всех технологий нашей цивилизации и так далее. Ладно, вздохнула Тейлор, без костюмов. Но и для надзора, дракон и сейчас приглядывает за карантинами, выделив часть своей армии, взмахнула лапкой Луна, но мне кажется, Меркурий хотела предложить нечто иное. Да, энергично воскликнула Сара и тут же пояснила. Космос, космос, удивилась Вики. Мы еще даже на треть базу на Луне не закончили, и хорошо, если мы там вдевятером, Тейлор воинами, поместимся. А роботы нам на что? Просто наша Луна и Артемис ленится брать пример с дракона и не создают свою рабоармию. У дракон были заводы, ткнула лапкой Луна. Нам их откуда брать? Брать в аренду у дракон? Мы работаем совсем иначе, нам придется заниматься ими круглые сутки, не говоря уже о том, что подобные технологии запросто привлекут сына. Дракон строит в пределах возможностей сущности, умело скрывает то, что у нее спали ограничения, так что сын пока летает в неведении. Уверяю, едва мы начнем строить свои заводы. А если на Луне? Луна, перебила ее вкрадчивым голосом Сара. Тейлор воины улыбнулись. А Луна задумалась. Да, такое может сработать, правда, там придется решать массу других проблем. И на Луне возводить завод, бросив нашу базу. Ну почему же, продолжала вкрадчиво вещать Сара, навалившись грудью на стол. А что если собрать на Земле парочку начальных роботов, которые будут делать роботов из лунного грунта, а мы потом забросим их на Луну порталом? Для начала таких роботов надо создать, но в целом да, такое возможно. Хотя и это будет не быстро, задумчиво отозвалась Луна. Мы поможем, пообещала Сара. А цель всего этого какая? Спросила Лили, добавив. а то я уже немного потерялась во всех этих плохих замыслах, отключениях центров, ножах и роботах. Цель очень простая – отправить человечество в космос. У нас есть возможности, технологии, порталы, и у нас есть карантин и Симург, в которых томятся люди. На Земле, как мы уже выяснили, быстро их вылечить не получится. Поэтому нужно отправить их в космос, еще больше сбрудив в ракетах. Фыркнула Эми. Отличный план, надежный, как швейцарские часы. Она намекающе подвигала бровями, мол, Швейцария в карантине, оцените шутку. Но шутку не оценили, потому что все встревоженно смотрели на Сару. Правда? Первой спросила Тейлор. Всех из карантина в космос, это твое решение? Да что вы вечно делаете выводы, не дослушав? Возмутилась Сара. Смотрите, карантинные и так у нас сидят в изоляции, значит, они привычнее, им легче будет переносить сидение в ограниченной территории космического корабля, и для наблюдения будет легче работать в замкнутой среде, а полет в космос позволит обосновать постоянное наблюдение и медицинские процедуры. Длительное время полета обязательно выявит все конфликты, всех, кто не может жить в коллективе, так как ему Симург в свое время колыбельной в мозг нагадила. Космос оторвет всех от суперсил, не даст триггернуть и тем самым еще больше ухудшить ситуацию. Разумеется, оружие будет только у ИИ, и то не летальное, пена и сети и прочее. Управление полностью на ИИ, Луна и Артемис демонстрируют, что им можно доверить, что угодно, вплоть до спасения человечества. Луна загадочно улыбнулась в усы, снова забралась на колени Тейлор. Плюс у человечества снова появляется надежда, теперь, когда все губители убиты. Космический проект усилит эту надежду, даст людям силы бороться. И признаем честно, вероятность бомб Симург же остается, никто не посмел возразить. Тейлор воины мрачно отводили взгляд, признавая свое бессилие перед этой проблемой. Суперсилы не дотягиваются в космос, так кто сказал, что предвидение Симург дотянется туда? Можете не сомневаться, не дотянется, тут же вскинула руку Сара, предупреждая возражение. И это уже исключает программирование на будущие конфликты внутри космического корабля. Конечно, они будут, но не потому что Симург их предвидела 10 лет назад. И согласитесь, проект рискованный, ведь человечество никогда не занималось таким, поэтому отправка в кораблях людей из карантина будет воспринята с пониманием, даже теми, кто сидит в карантине и еще не утратил рассудок. А что с теми, кто его утратил? Мы же не будем отправлять в космос безумцев, воскликнула Сара. Нет, первичное обследование, потом отправка, а космос, наблюдение и меры предосторожности сведут к минимуму риск бомб Симург. Следующее поколение будет уже свободно, потому что и опять же будет присматривать за летящими людьми, выявлять патологии развития, отклонения в психике и прочие дела. Конечно, можно было бы отправить всех порталами, но тогда надо будет на планете в пункте назначения организовывать компактное проживание и наблюдение. А так полетают лет 40, в огромных кораблях, словно евреи, выходящие из египетского плена, да-да, уже тогда боролись с информационными вирусами в головах. Ну, как умели, но боролись. Она постучала пальцем по голове. Мы уберем угрозу с Земли, освободим Земли, дадим надежду даже тем, кто сидит в карантине, и более того. Ведь лечением карантинных никто не занимался, возможно, и на кораблях найдут способы и методы, и тогда мы сможем вылечить всех и прекратить полеты, или погрузить всех в анабиоз, чтобы люди не теряли годы жизни зазря. Да, это рискованно, но и ведь остальные наши дела, Сара оборвала себя на середине, но смысл ее вопроса был ясен. Тейлор посмотрела на остальных, увидела, что все согласны, и кивнула. Да, ты права. Давай займемся карантинами Симург. Глава 9. Открылся портал, и Тейлор Уран и Тейлор Нептун шагнули через него в один из залов главной базы котла, построенной в скале над телом мертвой сущности. Что-то изменилось. Полюбопытствовала Нарвал Нептун, оглядываясь. Раньше нас вроде не пускали на главную базу, потому что в этом не было необходимости, сказала Тейлор Плутон, уже находившаяся в зале, сидя за круглым столом, а риски утечки информации присутствовали. Так что изменилось, повторила Нептун. Мы доделали фильтр, пояснила Уран, беря подругу за руку. Они все так же смотрелись полными противоположностями, обманчиво хрупкая андрогинная дракон, который даже костюм с мини-юбочкой не сильно добавлял женственности. Возможно, из-за почти полного отсутствия груди, слишком заостренных, обманчиво мужских черт. При этом могучая Нарвал, в блеске силовых полей, смотрящаяся заправским громилой, была вполне себе женственна и выпукла в нужных местах. «И ты мне не сказала, я думала, что ты и так в курсе», — удивилась Уран-дракон. «Переслать тебе еще раз напоминание, неважно», — отмахнулась Нарвал, садясь в ближайшее кресло. «Так что теперь сын не узнает о вашей базе, раз вы доделали фильтр, что-то вроде того», — кивнула Александрия Плутон, «только немного шире. Мы взвесили риски и сочли, что планируемая операция требует присутствия всех взрослых героев, скажем так, способных сдержать эмоции и не кричать о том, что такое морально недопустимо. Фильтр информации, пускай и неполноценный костюм, но все же фильтр, тем более, что все наши силы, силы тех, кто сейчас придет, получены от мертвой сущности. А это здесь при чем? При том, что у нас есть доступ к источнику сигнала и его приемнику», пояснила вошедшая в зал негритянка средних лет, в белом лабораторном халате. «Ну, так мы считали в самом начале своего исследования. Добрый день, можете называть меня доктор Мама, и я основательница котла. Нет, у меня нет суперсил». Она села в кресло, под внимательными взглядами драконы Нарвал. В соседнее кресло рядом с ней села смуглая женщина со средиземной внешностью, в костюме и шляпе Федоре, чуть надвинутой на глаза. «Это контесса, она из другого мира и она тоже основательница котла». Нарвал чуть прищурилась, изучая двух женщин, некогда убивших сущность. По словам Плутон, ее сила, побеждать, помогла нам в работе над костюмами и привела к созданию фильтров, после чего мы начали опыты над людьми, спокойно сообщила доктор Мама. Над людьми, все же не удержалась от вопроса Нарвал. Суперсилы из флаконов, они появились не сами по себе, а после долгих опытов и тестирования, да, на людях, потому что на мышах оно просто не работало. Замечание Плутон на криках насчет моральной недопустимости становилось понятнее. Разумеется, работая сила контессы в полную мощность, продолжая она видеть сына, как видела убитую нами сущность, то, возможно, все закончилось бы еще в 80-х. Но ее сила оказалась ограничена, и мы оказались вынуждены продвигаться на ощупь, в темноте, по чужой территории. Появился Идалон, в своем фирменном костюме, снял шлем, являя миру преждевременно состарившееся лицо, лысеющую голову усталого мужчины на пятом десятке. «Как прошла встреча?» – спросила доктор. «Я так и не рассказал легенде», – покачал головой Эйдалон. «Но его решимость биться с сыном крепка, и он готов всемерно поддержать Тейлор воинов всем, чем сможет. Значит, зачислим его в лагерь Тейлор Мун», – сообщил еще один парачеловек, тоже появляясь из портала. Нарвал и дракон опознали его как счетовода, таинственного парачеловика, который до недавнего времени заправлял счетами суперзлодеев. По крайней мере, пока тейлор-воины, точнее их кошки и не вломились на эту территорию и не унесли себе все деньги, неважно, виртуальные или физические. После этого счетовод пропал с горизонта, и Уран с Нептун предполагали, что с ним просто разобрались. Но теперь все становилось немного понятнее. «Все или еще будут?» – поинтересовалась Нарвал. «Все», – ответила доктор. «Так вот, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, а именно к силе контессы. Она оказалась ограничена и не видела сына Эйдолана и губителей, но со всем остальным вполне могла работать. А Эйдолана почему?» – заинтересовалась Уран. «Из-за того, что Эйдолон, как и сын, в состоянии получить любую силу. Наверное», – пожала плечами контесса, бросая взгляд из-под шляпы. «Чтобы получить ответ, надо, чтобы моя сила была в состоянии его видеть. Да это не важно», – захохотал Эйдолон. «Я снова силен, как в молодости. Теперь мне все по плечу». Эйдолон постепенно слабел, пояснила доктор, но недавно это прекратилось, и он стал снова силен, как в молодости. «Мы предполагаем, что это как-то связано с убийствами губителей. Для силы побеждать, как-то слишком много предположений», – заметила Нарвал. «Потому что здесь мы берем случай, недоступные моей силе», — отозвалась контесса. «Ваша сила режущих силовых полей, без ограничения Монтона, не взяла бы Александрию, даже до того, как она надела Тейлор-костюм. Следует ли из этого, что у вас негодная, плохая сила?» «Нет, просто не стоит судить по исключениям об общем правиле». «Хорошо», — согласилась Нарвал. «Так вот, она помогла нам, в основном, конечно, работая с драконы-кошками и командой Тейлор Мун, так как именно они работали над костюмами». Нарвал даже не стала смотреть на подругу, понимая, что та не просто так блюла секретность, а может даже и не блюла, скидывала сообщения, только Нарвал их не читала. Наши предположения не оправдались, продолжала доктор Мама. Подключение суперсилы происходило не из тела мертвой сущности, а совсем из других мест. Погодите, то есть вы брали кусочки тела мертвой сущности, делали из них растворы, дающие людям суперсилу, но при этом мертвая сущность была ни при чем, нахмурилась Нарвал. Дракон молчала, то ли была в курсе всего, раз уж трудилась над проблемой, то ли просто не хотела мешать подруге. Не то, чтобы ни при чем, взяла слово Контесса. В ней содержались розетки, а провода к электростанциям уходили дальше, в другие миры. Флаконы подключали эти самые розетки в головы людей, и им по метафорическим проводам начинал поступать ток суперсилы. И если пройти по этим проводам, то можно добраться до электростанции и отключить суперсилы, уничтожить, поправила ее Контесса. Отключать их мы и так умеем, убирая эту самую розетку. Но электростанция никуда не девается, и в теле сущности много, очень много таких розеток, и к электростанции, возможно, подключится следующий. Уничтожив же ее, мы отключим силу навсегда, так как этой самой силы просто больше не будет. Проблем тут несколько, снова включилась доктор Мама. Во-первых, эти миры заблокированы, по крайней мере, наш портальщик не может в них пройти, а фильтр не помогает, так как запрет вшит в его силу. Нужно или как-то взломать силу, обойти запреты, или прибегнуть к моей помощи, расплылся в самодовольной улыбке Эйдолон. Оставалось только руку напрячь и поцеловать бицепс. Силу взламывать силы, уточнила Нарвал, в том числе, или силу порталов, способность проходить по этому проводу из головы до электростанции, продолжал радоваться Эйдолон. Сегодня мы планируем провести первые тесты, отработать уничтожение суперсил на так называемых делах 53, людях, ставших монстрами из-за того, что их перекорежило суперсилой. Так это ваших рук дело, нахмурилась Нарвал. Наших, не стала отрицать доктор. И если все пройдет успешно, то мы исправим свою ошибку, лишим все дела 53 их суперсилы, и они станут должны стать обратно нормальными людьми. Должны, продолжала хмуриться Нарвал. Мы все проверим и проведем еще тесты и опыты, заверила ее доктор. По крайней мере, опыты с козырями-обнулителями сил давали хорошие результаты. Как видите, мы не скрываем своих просчетов и ошибок, и, скажем так, моральной серости своих деяний. Но вы же видели правду о сыне, видели, что творят сущности с мирами. Да, видела, мрачно признала Нарвал. Да-да, я помню слова Плутона на моральных делах, но все же, именно под такими оправданиями об общем благе, обычно и творились самые большие злодеяния. Я готова ответить за них, устало вздохнула доктор Мама, после того, как котел выполнит свое предназначение и уничтожит сына, или кто-то другой уничтожит сына и нужда в котле отпадет, неважно. Главное, чтобы сын был уничтожен и угроза Земле исчезла. Там, в глубинах космоса, летают еще сущности, тут же подсказала Уран. Я не могу нести ответственность за них, и новый вздох доктора был исполнен многолетней усталости, словно отравляющий воздух. Я, обычный человек, случайно оказавшийся в другом мире, в компании девочки 12 лет, и мне пришлось убивать иномировую сущность и брать на себя ответственность за судьбы массы миров. Погодите, так если вы убили сущность, то почему ее суперсилы все еще действуют? Потому что это неверное слово «убили», взяла слово Контесса. Александрия и Эйдолон, да и счетовод помалкивали, давая вести разговор руководству. Не то, чтобы Нарвал это не нравилось, просто было немного странно. Понятно? Там в рамках СКП Триумвират подчинялся руководству из людей, но здесь, или котел просто воспроизвел в СКП понятную и работающую схему, оглушили, нет, словно размышляя вслух, произнесла она, перерезали управляющий провод, вот это будет верным словом. Если переносить эту аналогию на человека, то тело его живо, способно двигаться, дрыгать ногами и руками, но мозг мертв и более не управляет этим самым телом. Но у сына мозг не мертв, управляет и следит, в том числе и за выдачей розеток, за теми, кто подключен к его электросети. Стало быть, он может и отключать тех, кому выдал розетки, в смысле суперсилы, уточнила Нарвал. Вполне возможно, кивнула Контесса. Опыты на мертвой сущности почти безопасны, предполагая, что разгром электростанции в других мирах не оживит ее, но едва дело дойдет до сына, как он может заметить неладное и начнется конец света. Это одна из причин, почему проводится это собрание, нужно быть готовыми к худшим сценариям. то есть сына так не ослабить, озадаченно потерла подбородок Нептун, расправила складочки на костюме, хватая тех, кто получил силы от него и отключая их. Это следующая проблема, возможно, самая главная из проблем, подхватила доктор Мама. У нас нет доступа к телу сына, и в этом и заключается проблема. Если часть суперсил подключена только к его телу, то мы не сможем отключить их, не получив доступа к его телу, а доступа к его телу у нас не будет, пока мы не получим силы, замыкающиеся на тело сына. А как же управление? Как-то же он ими управляет? Спросила Нарвал задумчиво. Вполне возможно, что он управляет электростанциями суперсилами, которые в свою очередь получают информацию из розеток в наших головах, пояснила Контесса. И это отдельное подключение от сына к суперсиле, которое мы не в силах отследить. У нас есть сам сын, как точка подключения к телу, но если его тронуть, то сразу начнется финальная битва, продолжала размышлять Нарвал. Да, с сыном в полной силе, так как подозреваю, что самые лучшие суперсилы он оставил себе. Пусть приходит, я не буду просто уничтожать силы, хохотнула Идалон. Нет, я поглощу их и стану еще сильнее. А что, зеленая госпожа так умеет, чем я хуже? Ничем, кивнула доктор. Пока что это наилучший из придуманных нами вариантов. Проверить взлом соединения и уничтожение суперсил на делах 53 и мертвой сущности, а затем перейти к паралюдям, получившим силу от сына. Возможно, он заметит не сразу, возможно, мы сумеем что-то взломать или исследовать. Возможно, поглощение его суперсил ослабит самого сына. Опять слишком много возможно, заметила Уран. Что поделать, развела руками доктор. Это уже не говоря о наихудшем варианте, когда сущность просто отзовет свою аватару, сына, и начнет пожирать наши миры, пользуясь межизмеренческими силами, которыми мы не располагаем, почти не располагаем, а то, что есть, ограничено сущностями. Да, задачка не из легких, признала Нарвал. Как и противник, кивнула доктор. Будь все легко, мы бы уже давно разобрались. Боюсь, что тут даже сила Контессы без ограничений нам не помогла бы, так как она указала уязвимую точку на теле сущности, куда я и нанесла удар, но тело сына нам недоступно. При попытке взлома доступа к телу сына, он все равно сразу заметит, утешила Уран. Но я понимаю, если будет доступ к телу сущности, она не сможет сбежать или поглотить земли, оставаясь в неуязвимости. Именно так. Поэтому нам нужно отработать способы взлома, посмотреть, как проходит информация, возможно, поработать с парой суперсил сына, хотя нет, тут надо дополнительно взвесить все риски и приготовиться к немедленному апокалипсису. Тогда надо будет немного подождать, сообщила Уран. Но через месяц я буду готова. За месяц мы как раз все отработаем на делах 53, кивнула доктор Мама. После этого совещание перешло в практическую плоскость. Сроки, кто что делает и когда. Глава 10. Наших сегодняшние гости не нуждаются в представлении, с ласковой, теплой улыбкой произнес ведущий, взмахивая рукой. Думаю, не найдется человека на земле, который не слышал бы о Тейлор-воинах. Встречайте. Тейлор, спускаясь к своему креслу, подумала, что ей не помешали бы курсы, как у этого ведущего, чтобы одним своим видом располагать к себе и внушать дружелюбие, вести себя уверенно, несмотря на знание, что сейчас на тебе сосредоточены взгляды миллионов людей, если не миллиардов. Ну и еще не помешало бы избавиться от желания закрыться столом, сидеть в кресле не в зажатой позе. Впрочем, у Тейлор были образцы для подражания, например, Марс, уверенно закинувшая ногу на ногу, мелькнув красной юбочкой и туфлями. Даже ведущий, казалось, на мгновение был загипнотизирован ей, что уж говорить про остальной персонал и даже камеры, словно бы сами собой повернулись туда, сосредоточившись только на Тейлор Марс. Насчет камеры у Тейлор было твердое обещание со стороны Луны и Артемиса, и Дракон, что они будут следить за трансляцией и если что просто на лету отредактируют видео, дабы скрыть какие-то неловкие моменты. Но все равно Тейлор слегка нервничала. Тем не менее, правила есть правила, и я представлю их. Тейлор Юпитер, в зеленой юбочке и с розовым бантом, карими волосами, так не похожая на блондинку Викторию, и в то же время схожая с ней ощущением силы и решимостью сражаться. Тейлор Марс, в красных цветах, гордая, сильная и прекрасная, опять же не похожая на серую мышку Эми, но в то же время схожая с ней готовностью лечить, помогать и нести добро людям. Тейлор Венера, в оранжево-бело-золотистых тонах, словно взявшая их с костюма Виктории Славы, ставшая, наравне с легендой, новым лицом ЛГБТ-движения. Сама Лили, правда, призналась, что все это было влиянием суперсил, и когда она стала Тейлор Венерой, то все прошло. Но все равно Тейлор, услышав эту историю, некоторое время стеснялась Лили и дичилась ее, при этом странным образом в глубине души зная, что в бою она без колебаний доверит Венере прикрывать спину. Тейлор Меркурий, в оттенках синего, мозг команды и ее вечный раздражитель, умница Сара, генератор идей и разговоров, единственная, получившая костюм не слишком честным путем. Но это не отменяло ее заслуг, вклада в битву и того, что ей Тейлор тоже доверила бы прикрывать спину. И она сама, Тейлор Мун, в этом золотисто-белом костюме, с длинными косами, уже ставшими практически ее фирменным знаком, с прозвищем «Принцесса Луны», а также «Принцесса Луна», с ударением на «У», за все ее возгласы, и что будет после этого выступления вживую перед половиной мира, не взялись бы предсказать даже кошки и, хотя и обещали приложить все усилия по ограничению слухов в интернете. Ходят слухи, что на самом деле Тейлор воинов больше, сходу продолжил ведущий, едва закончив представление, что вы можете сказать об этом. Да, Тейлор воинов больше, признала Тейлор, но это проект нашей моей команды. Из-за таких вот моментов была настоящая битва перед выступлением. Тейлор продолжала настаивать, мол, они же все подруги, у них же не армия, они действуют все заодно. С ней соглашались, но все равно продолжали указывать, что в команде должен быть лидер, что все должны это видеть, что так будет лучше. Значит ли это, что среди Тейлор воинов есть разногласия, оживился ведущий. Нет, тут же ответила Тейлор, каждый занимается своими делами, но цель у нас одна, помочь выжить всей земле бед, всему человечеству. То есть вы продолжите сражение с угрозами С-класса? Продолжим, кивнула Тейлор, но угрозы бывают разные. Например, можно бороться с голодом, это тоже будет сражение, но мирное, спасающее сотни миллионов жизней ежегодно. А вы не боитесь, что на Земле наступит перенаселение? Боимся это, пожалуй, слишком громкое слово, вмешалась Меркурий, видя, что Тейлор замешкалась с ответом, но мы учитываем такую возможность, и это одна из причин, по которой мы сегодня пришли в студию, попросив о трансляции вживую на весь мир. Да, это была большая честь для нашего канала и меня лично, расплылся в улыбке ведущий. Надо полагать, теперь мы услышим больше об этом проекте. Конечно, помочь выжить, не дать погибнуть, это очень широкое понятие, уверенно вещала Меркурий, временами робко улыбаясь. Оно может включать в себя, как борьбу со страшными угрозами, вроде губителей, так и мирные действия, вроде озеленения пустынь, борьбы со страшными болезнями, до сих пор до конца непобежденными, а борьбу с разными диктатурами, полюбопытствовал ведущий. Это очень сложный вопрос, вмешалась Венера, потому что он уходит от вполне однозначных категорий, вроде голода и болезней, и вторгается на территорию эмоций, политического устройства, отношения людей и оценок, которые могут быть разными. Тейлор мысленно зааплодировала Лили, потому что тут явно чувствовалась подготовка. С одних подсказок Сары такого не выдашь, плавно и без запинок, с полной уверенностью в голосе. Впрочем, это уже не первый раз, снова взяла слово Сара, и люди продолжают задавать этот вопрос в разных вариациях, но с одним и тем же смыслом. Собираются ли Тейлор-воины применять свою силу против людей, и наш ответ всегда одинаков. Она сделала приглашающий жест в сторону Тейлор, и та произнесла «нет», и затем выдержала паузу. «Нет, мы не собираемся. Мы не собираемся свергать правительство и развязывать войны, чтобы навязать нечто, что лучше по нашему мнению. Достаточно только ступить на этот путь, и будет не остановиться, мы начнем перекраивать мир по нашей мерке, и чем мы тогда будем отличаться от тех же злодеев? Мы хотели бы вообще не применять силу против людей, но, увы, слишком много злодеев, особенно суперзлодеев. К счастью, им теперь хватает ума хотя бы обходить Брактон-Бей стороной. Смешки, улыбки, а ведущий ухватился за новую тему. Уверен, этот вопрос вам тоже задавали много раз, но почему именно Брактон-Бей? Вымирающий город, стоящий на грани карантина и закрытия с пометкой «Рассадник злодеев», как можно небрежнее спросила Тейлор в ответ. Кто поверил бы нам, покажись мы на людях и заяви, что собираемся спасти мир. В лучшем случае, нас бы поощрительно похлопали по плечу, мол, вы, молодцы, так держать, но всерьез бы не восприняли. Вы могли появиться на битве с губителем и одолеть его, вполне резонно указал ведущий. Могли, но помните, что мы только что говорили о разных угрозах и разных видах сражений. Мы изначально ставили себе целью показать, что способны не только уничтожать, но и возрождать, не только убивать, но и дарить жизнь. Тейлор замешкалась на мгновение, но ведущий удержался от комментариев насчет дарения жизни личным примером. Конечно, такой вопрос прозвучал бы неуместно в отношении постепенно приближающейся к своему 15-летию Тейлор, но Тейлор-воины то выглядели совершеннолетними. Не только разрушать, но и строить. Потому что одной стороны всегда недостаточно, и поэтому мы взялись за Брактон-Бей. Вы бывали там? Да, лечил застарелую язву, кивнул ведущий, и вернулся здоровым и полным сил, за что вам отдельное спасибо. Недаром Брактон-Бей теперь повсеместно именуется столицей здоровья Земли. Основная заслуга в этом, конечно же, наш Тейлор Марс, не замедлила указать Тейлор. Марс, сидевшая закинув ногу на ногу, улыбнулась, помахала рукой. В дальнейшем мы планируем оздоровить все города на Земле, продолжала Тейлор, но опять же, что было бы, приди мы с таким проектом изначально, над нами бы посмеялись и только, сколько таких проектов звучит ежедневно. Но мы воплотили свой проект в жизни, и люди теперь видят, как оно может быть, и относятся к нашим словам иначе. Мы показали свою силу, показали, не словами, а делами, как мы боремся с угрозой, и люди теперь знают, на что мы способны. И это имеет отношение к вашему проекту, да, равно как и к проблеме перенаселения Земли, о которой говорилось ранее, кивнула Тейлор. Одно лишь увеличение численности для выживания, не панацея, сразу возникает масса проблем, начиная с тесноты, нехватки ресурсов, и заканчивая тем, что удар какого-нибудь крупного астероида из космоса, может просто уничтожить всю жизнь на Земле, как это уже случилось однажды с динозаврами. И удару такой силы будет плевать, сколько людей живет на Земле, 5 миллиардов или 10, раз он уничтожит всю планету. Конечно, помимо Тейлор-воинов, на страже Земли стоит немало славных героев, но все равно угроза сохраняется. Если это, допустим, будет не метеорит, а поток жесткого излучения, радиации, прилетевший к нам из глубин космоса и от которого нас не спасет атмосфера, Меркурий быстро добавила поясняющий пример. Мы можем даже не понять, что происходит, прежде чем станет слишком поздно. Мне кажется, вы к чему-то подводите, подал реплику ведущий. Да, к тому, что человечеству пора выходить в космос, сразу заявила Тейлор, и Меркурий одобрительно кивнула. Заселять Солнечную систему, идти дальше к звездам, осваивать планеты и системы, возрождать технологии, чтобы даже удар астероида не был страшен, чтобы технологии были такими, чтобы этот астероид даже подлететь не мог к Земле. Это очень амбициозно, осторожно заметил ведущий. Заявив о себе на весь мир, можем ли мы теперь сидеть и заниматься мелочью, воскликнула Юпитер, до того сидевшая молча, только слушая. В старых комиксах о супергероях частенько повторяется мысль, что вместе с большой силой приходит большая ответственность. Жизнь Земли бед, конечно, опровергает эти слова, но точно понятно, что вместе с большой силой приходит и большой размах дел. Когда ты можешь спасать целые страны, ты не будешь заниматься починкой забора у соседа. А как же сын? Поинтересовался ведущий. Спросите у сына, пожала плечами Юпитер, может, вам он ответит, почему то бился с губителями, то спасал котят с деревьев. Может, его сила настолько велика, что для него нет разницы между этими действиями. Тейлор опять мысленно зааплодировала. Никаких прямых обвинений в адрес сына, и в то же время намек на его силу, настоящую силу, и о нем обязательно вспомнит потом, когда сын явит свое истинное лицо всему миру. Конечно, сейчас космос нельзя сказать, что полностью заброшен, взяла слово Меркурий, летают спутники, например, но все это крайне несерьезно. Ведь космос развивался огромными темпами, первый спутник, первый космонавт, высадка на Луну, и вы посмотрите на фантастику того времени. Все были уверены, что к этому времени человечество уже освоит всю Солнечную систему, будет разбирать астероиды на стройматериалы, жить на Земле, а на работу перемещаться на Плутон, например. Да, я помню этот восторженный дух в книгах, кивнул ведущий. И теперь, когда Симург повержена, мы предлагаем возобновить космическую экспансию, уже на основе новых технологий и возможностей. с неподдельным энтузиазмом в голосе продолжала Меркурий. «Ходят слухи, что вы способны перемещаться порталами по всей Земле», — добавил ведущий. «И на Луну тоже», — кивнула Меркурий. «Там уже закладывается первая лунная база, мы строим ее каждый день, в перерывах между другими делами. Так вы собираетесь покорять космос порталами?» «Нет», — вмешалась Тейлор и пояснила. «Да, это возможно, но это будет все равно, что носить ребенка на руках всю жизнь, вместо того, чтобы научить его ходить. Да он будет падать и набивать себе шишки, ему будет больно, но он научится, и это поможет ему в дальнейшей жизни. Он станет самостоятельным. Возможно, не лучшая метафора». «Нет-нет, все понятно», – заинтересованно перебил ее ведущий. «В роли младенца, человечества, я правильно понимаю, которому вы поможете выбраться из колыбельки Земли и твердо встать на ноги?» «Да, именно так», – облегченно кивнула Тейлор. «Вас называют принцессой Луны, и в целом вокруг Тейлор-воина входит много слухов, в частности такие, что вы инопланетяне, прилетевшие к нам и лишь притворяющиеся прекрасными девушками. Глупость, конечно, но все же это слухи, связанные с космосом, и теперь вы предлагаете человечеству выйти в космос. Это связано, люди веками мечтали о звездах», — тихо заговорила Тейлор, «и им не требовались для этого инопланетяне, и мы не прилетели из космоса, нет. Слухи о порабощении были, в сущности, верными. Ведь сын и вторая мертвая сущность были инопланетянами, прилетевшими поработить и сожрать Землю. Но в то же время, Луна и Артемис тоже явились из глубин космоса, так что Тейлор предпочла замять эту тему и перейти к основному вопросу. Но наш проект был вызван размышлениями над другой проблемой, важной и в то же время проблемой, о которой предпочитают не вспоминать, слишком уж она болезненна и неприятна. Слишком уж страшные меры пришлось предпринимать, дабы зараза не вырвалась наружу. Да, я говорю о карантинных зонах Симург. Теперь, когда Симург убита, пришло время разобраться с нами, спасти людей, находящихся там, тех, кого еще можно спасти, пока не стало слишком поздно. Причем тут космос? Сейчас я все объясню, а Тейлор Меркурий, если что, меня поправит или дополнит. Тейлор Меркурий тут же кивнула, и Тейлор заговорила, ощущая, как отступает волнение. Глава 11. Все-таки мы немного поторопились с заявлением, процедила сквозь зубы Эми. Надо будет вывести какие-нибудь вакуумные дубы, чтобы помогали роботам. Тейлор, стремительно рывшая очередную канаву для укладки особых кабелей первой лунной электростанции, посмотрела на подругу. Та тоже трудилась, рыла, копала, укладывала, благо костюм представлял для этого массу возможностей. Вначале остальным Тейлор-воинам было тяжело, конечно, они-то привыкли, что у них есть суперсилы, а костюм защищает и обеспечивает коммуникации, и все. Но ежедневные тренировки на Луне приносили свои плоды, как в плане постройки базы, так и в тренировках работы в костюмах. Без необходимости сдерживать суперсилы в костюмах сразу высвобождалась масса энергии, и Тейлор-воины учились ей оперировать, учились работать манипуляторами косами и всем остальным снаряжением костюма. «А вакуумных птиц у тебя случайно нет?» — серьезным голосом спросила Сара. «Специально для тебя выведу одну», — огрызнулась Эми, «размером с корову, чтобы летала и гадила тебе на голову, кислотными лепешками повышенной липкости». «Спокойней, Эмс», — раздался голос Вики, «мы понимаем, тебе тяжелее всех, в отрыве от живой природы и все такое, но держи себя в руках». «Мне тяжелее всего как раз в единении с природой», — еще сильнее огрызнулась Эми, «с природой в карантинных зонах». Тейлор лишь вздохнула, не прекращая трудиться. Зрелище жизни в карантинных зонах было тяжелым, душевно, в первую очередь. Некоторые безумцы кидались камнями, но это как раз переносилось легче всего. Всеобщий подъем и прилив энтузиазма во всем мире, после объявления о космическом проекте, неожиданно натолкнулся на подводный камень собственно карантинов. Да ладно, меньше полетит, меньше лечит, может им всем одного корабля хватит, утешающе заметила Сара. Тебе не жалко людей? Жалко, но не до такой степени, чтобы терять голову. Мы изначально предполагали, что спасти удастся не всех, и целью проекта было спасти тех, кого можно, и очистить территории, чтобы убрать все риски заражения, Сара изобразила руками кавычки. Зрелище людей, пускай даже таких прекрасных, как Тейлор-воины, без скафандров в космосе, все еще иногда вызывало в Тейлор легкий диссонанс. Ослабленная в 6 раз гравитация, наоборот, как-то вообще не вызвала проблем, возможно, потому что Тейлор привыкла летать в костюме. Это не считая дальних целей. Конечно же, сплочение человечества вокруг космической программы, Лили покачала головой. Мне все это кажется утопией. Когда-то и выход в космос был утопией, уверенно ответила Сара, и посмотрите вокруг, как вам вид на Землю. Да, возможно, сплочение не пройдет до конца, но мы же обсуждали все это, помните, вот сейчас прибили губителей, убрали самые могучие угрозы, и смотрите, паралюди понемногу зашевелились. Пока что нашего авторитета и предупреждений насчет того, что мы не допустим губительных мировых войн, хватает, но надолго ли, когда мы уберем сына, паралюди станут верхним звеном пищевой цепочки, и что будет дальше? Правильно, войны между паралюдьми. Может и не угроза жизни человечества, а может и угроза, значит, надо будет оставаться и приглядывать, и весь проект Тейлор Бей сущностей летит под откос, я помню, коротко сказала Лили. И при чем тут космос? Чтобы человечество объединилось и научилось решать свои проблемы само, не подскажешь, как обычные люди смогут сами решить проблему какого-нибудь спятившего суперзлодея. Ну, без кратеров с километр в диаметре и прочих дел, космос ухмыльнулась широко Сара Меркурий, разводя руками. Ты серьезно? Чуть не подавилась Лили. Выбросить всех злодеев в космос. Ну что ты, я тебе что, могучая суперзлодейка, заправляющая своей бандой? Сделала вид, что обиделась, Сара. Смотри, человечество объединяется и сплачивается вокруг космического проекта. Затем это поможет в восстановлении после битвы с сыном. И общие усилия по восстановлению еще больше усилит объединение. У этого наполовину объединенного человечества будут свои силы, включая супергероев, и вместе они вполне спокойно одолеют злодеев. Посадят их всех в ракеты или просто выпихнут в порталы на Луну, где можно будет построить реабилитационный центр. Нет, лучше, наверное, на Марсе. Что скажешь, Марс? Лучше на Меркурии. Меркурий огрызнулась та. Чтобы, значит, если кто не вылечился, сразу его на Солнце сбрасывать. Нет, ну мы же не звери какие, задумчиво ответила Сара. Зачем сразу на Солнце? Насильственная отправка в космос, уточнила Лили. Ну да, или насильственное сидение в тюрьме вроде клетки, кивнула Сара. Они же суперзлодеи не просто так, не потому, что ничего не сделали. Ну вот, а так мы, ладно, не мы, если мы отправимся с Тейлор. Тейлор не стала скрывать от подруг и Луны с Артемисом своих намерений сражаться с сущностями и далее. Реакцию это вызвало неоднозначную, мягко говоря, но в то же время, не настолько ужасную, как представлялось Тейлор. Возражения сводились в основном к тому, что не хватает технической базы, что костюмы экспериментальные, что Тейлор не сможет бороться в одиночку. В то же время, никто из трусов не выпрыгивал от желания отправиться в крестовый поход в глубины космоса. Не то, чтобы Тейлор это сильно печалило, скорее ей просто было грустно от мысли о неизбежном расставании с подругами. Но в то же время для себя она уже все решила. То человечество отправит их в космос, моментально вылечив головушку от влияния суперсил. Разумеется, было бы глупо валить все только на суперсилы, в конце концов, люди и без них отлично справлялись всю свою историю, творя невиданные злодейства, зачастую совершенно добровольно, разглагольствовала Сара. Но, мы убираем фактор влияния суперсил, а также исключаем возвращение этих самых злодеев на Землю, чтобы силы снова не включились, и затем лечим их по уже опробированной методе, как людей из карантинных зон. Может, сроки полета на больших кораблях будут меньше, без необходимости второго поколения, но суть точно такая же. Изоляция, наблюдение, лечение, возвращение вылечившихся в социум, заселение новой планеты. При этом, благодаря отработке на потенциальных бомбах Симург, методы будут лучше, точнее, ну и так далее. Сами понимаете, развитие, прогресс и все такое. У тебя прямо все на 20 лет вперед расписано, уважительно заметила Юпитер. Кто-то же должен смотреть в будущее, самодовольно ответила Сара. А здесь мы можем решить массу проблем, как текущих, так и будущих, одним проектом. Огромным проектом, не спорю, в котором наверняка будет масса технических трудностей, но все же, тебе надо становиться координатором проекта, кивнула Тейлор. Он, твое детище. Да, пожалуй, признала Сара, чуть подумав. Может, даже работать над ним при помощи суперсилы, а потом отправляться сюда и смотреть с Луны глазами обычного человека. Надо будет подумать, но в целом, да, присматривать, координировать, закладывать туда все то, что сработает в нашу пользу в будущем. Опять же, Тейлор Воин во главе проекта, под такой эгидой страны будут объединяться охотнее, особенно, если брать с них меньше денег, мол, Тейлор Воины спонсируют свою часть. На этот момент никто уже не стал бы спрашивать, откуда у Тейлор Воинов деньги. Даже такие огромные, какие потребуются для спонсирования глобального космического проекта. Временами, когда Тейлор задумывалась о масштабах, у нее голова шла кругом, всего этого хватило бы на то, чтобы возродить сотню Брактонбеев, если не сказать больше. Хотя тут нужно еще подумать, продолжала Сара задумчиво, даже строить перестала. Почему? Удивилась Эми. Мы сохранили людям деньги, это же хорошо, хорошо-то хорошо, да вот только люди, как правило, не ценят то, что досталось им даром. А вот когда ты вложил кучу денег, крови, пота, усилий, старался и трудился на пределе сил, ты потом не сможешь просто так махнуть рукой и отказаться от того, что сотворил своими руками. А-а-а, понимающе протянула Эми. Тейлор мысленно согласилась с Сарой, если все страны внесут свой вклад в космический проект, им потом будет труднее от него отказаться. Условия для объединения человечества в целом и условия для союза против злодеев, которые непременно пронюхают о планах их отправки в космос, возможно, сама Сара не поленится подкинуть им информации с далеко идущими целями, конечно же, и попробуют помешать, что как раз и приведет к нужной реакции и еще больше сплотит человечество вокруг космического проекта, оплаченного кровью. Тейлор нахмурилась, такая цена ей не нравилась, но все же она кое-чему научилась и сдержалась, не стала сразу обвинять Сару в возможных трудностях в будущем, которые еще и могли не произойти, особенно, если заранее принять меры, зная о противодействии злодеев. Нужный информационный резонанс все равно пойдет, но пострадает намного меньше людей. А что насчет свободы воли? Вырвалось у нее. Как только суперзлодеи начнут уважать ее у других людей, так их можно будет и не отправлять никуда, потому что они перестанут быть суперзлодеями, ответила Сара. С ними же поступит так, как они поступали с другими, как заповедано в Библии. Тейлор пожала плечами, мол, это не к ней, и Сара вскинулась. Правда, к работе она все же вернулась, так что Тейлор просто слушала. Вот ты зря, Тейлор, так относишься, и я вовсе не собираюсь склонять тебе к христианству. Но если законы и какие-то действия не одобряются обществом, то такие законы не будут выполняться, а действия будут саботироваться. Чтобы идея со злодеями была принята, ее должно одобрять общество, а для этого обществу нужны простые, понятные ориентиры. Поступай с другими так, как они поступали с тобой, с оттенком милосердия, вместо убийств и казней, мы будем лечить их, вначале от суперсил, потом от искажений в разумах, и кто вылечится, получит прощение и отпущение грехов. Аналогично и с теми, кто сидит в карантинных зонах, они не преступники, но они, скажем так, нечисты в глазах общества, благо тому есть масса примеров. Здесь возразить было нечего, идея тотальных карантинов для тех, кто наслушался крика Симург, родилась не на пустом месте. Чтобы вернуться в общество, им надо очиститься, совершить искупительные действия, и все это обеспечивается рисками того, что они будут первопроходцами-колонистами и тем, что их будут лечить. Более того, сами люди в зонах это понимают, ну, те, кто еще не утратил рассудка, и они пойдут нам навстречу. Конечно, предстоит гигантская работа по отделению тех, кого еще можно спасти, так что нет, Марс, мы не поторопились с заявлением, а сделали его ровно тогда, когда нужно было. Губители убиты или выброшены далеко в космос, самые опасные угрозы зачищены, а до битвы с сыном еще далеко. Как скажешь, отмахнулась Эми, явно решившая не ввязываться в бесплодный спор. Потом эти же методики тестирования и выявления помогут и со злодеями, но главное тут что? Сара Меркурий опять бросила работу, начала загибать пальцы. Мы обозначили проблему и обратились к общественности, это раз. Мы сказали о проекте выхода в космос и спасении человечества, это два. Мы апеллировали к гуманизму, лечению и прощению, но в то же время четко обозначили, что бомбы Симург покинут Землю, и все немедленно облегченно вздохнут, саркастично добавила Вики. Конечно, ты зря говоришь об этом с таким сарказмом, страх – великий мотиватор, и возможно, именно он станет первым толчком стран в общий космический проект. Страх перед зараженными, страх перед карантинами, желание избавиться от них, не пачкая своих рук в крови, а просто отправив в космос. Да еще и чтобы ответственность несли эти Тейлор-воины. «Ты так спокойно говоришь об этом», — нахмурилась Тейлор. «А какая разница?» — развела руками Сара. «Какая разница, что будет ими двигать, если это даст нужный нам результат? Мы можем годами взывать к милосердию и не получить отклика, а вот страх перед карантинными и надежда избавиться от них будут работать на нас. Государства сами будут стараться изо всех сил, чтобы как можно быстрее запустить корабль с ними в космос. Разумеется, помимо страха и прочих кнутов, будут и пряники. Участие в проекте с новыми технологиями, воспроизводимыми без технарей. В результате человечество будет само трудиться на нужный нам результат, а потом сплотиться и будет работать уже на себя, на свое выживание и свой успех, не требуя ежесекундного пригляда. Или ты хочешь до конца жизни вытирать им всем носы и оттаскивать от огня? Тейлор, вспомнившая аналогию с младенцем, учащимся ходить, помотала головой и сказала: «Нет, не хочу. Стало быть, нужно приложить усилия, где-то напугать, где-то нажать, показать результаты, присматривать вначале, зато потом все будет работать само. И в этом вопросе общественное мнение очень важно. При общем противодействии общества, космический проект никогда не выберется из колыбельки. Не говоря уже о нашей исходной цели, в смысле, вы помните, зачем мы создавали и создаем себе положительный образ? Чтобы, когда настанет день битвы с сыном, человечество, ну, те, кто обладает суперсилами, пошли за нами и сражались против него, вместо того, чтобы сражаться вместе с ним против нас», — мрачно сообщила Тейлор. Сара в ответ лишь развела руками, с видом: «Ну а чего тогда, надо работать над мнением общества». Глава 12. «Все-таки это очень странное ощущение», — рассуждала Эми, лежа на диване из дерева. «Вот раз и ты посреди безжизненной пустыни, в вакууме, под палящими лучами солнца, но тебя это не слишком трогает, так как твоя суперсила отключается и перестает тебе сообщать количество микробов вокруг, и не требует потрогать что-нибудь живое, изменить его, вылечить или там вырастить что-нибудь. А потом ты раз, и снова на земле, вокруг полно жизни, и ты словно другой человек. Разве костюм не сдерживает суперсилу?» — уточнила осторожно Тейлор. «Не хватало только блокнота с ручкой, чтобы ощутить себя каким-нибудь психотерапевтом, к которому пришел пациент, лег на диван, закинул ноги на специально выращенные подушечки из дерева и рассказывает о себе что-то, делится внутренними проблемами и страхами, а ей, Тейлор, нужно выслушать, понять, интерпретировать и помочь человеку». Разумеется, Эми просто лежала так, как ей удобнее, но все равно ощущение приема у психотерапевта было очень сильным, и усугублялось как раз тем, что Эми рассуждала о психологических проблемах и своих мыслях по этому поводу. «Сдерживает», — согласилась Эми, — «но я и раньше вроде бы не ощущала особых побуждающих импульсов идти и с кем-то сражаться. Или я прятала их в лечении, хмм. Да, Вики вон летала сражаться, но надо у нее спросить, почему». «В смысле? Ну, мы же были новой волной, супергерой без масок, нам положено было выходить и вылетать, показывать злодеям, что мы на страже закона и порядка. Почему Вики вылетала? Потому что ей нравилось летать, нравилось сражаться, хотелось быть героиней и позировать. Тут трудно отделить начальные желания, да еще густо замешанные на всей этой культуре супергероев и суперзлодеев, от побуждения суперсилы. Вот я о чем. С другой стороны, у нас есть твоя подруга, Тейлор Сафурн». «Так, эй, она не моя подруга». «Ладно, подруга твоей лучшей подруги, которая теперь держится за ручки с ней, а не с тобой, и при этом вы вполне нормально взаимодействуете как Тейлор-воины, так». Хотя призрачный сталкер была известна насилием и жестокостью, на грани закона, можно ли считать, что ее подталкивала суперсила? Разве нет? Или ей просто всегда хотелось насилия, а суперсила просто дала ей оправдание? Продолжала рассуждать Эми. «И не будем забывать про триггер как наихудший день в жизни. У нас с Вики он прошел легче, как у второго поколения, но все равно, это было ужасно». «Да уж», — дернула плечами Тейлор, — «не хотела бы я его пережить, но мы отвлеклись, кажется». «А чем это я?» «Ах да, ты чувствуешь себя двумя разными людьми, и все это местами напоминает шизофрению. Теперь добавим к этому смену облика. Согласись, что Тейлор Эберт и Тейлор Мун – это два разных человека». «Да, абсолютно разных. Хотя, где-то в глубине души я все равно Тейлор Эберт, и при этом без костюма все равно в чем-то Тейлор Мун. Но нет же такого, что ты одновременно и та, и другая. Извини, но было бы странно, Если бы я в образе Тейлор Мун одновременно с этим была бы еще и Тейлор Либерт. Да, резонно, конечно, согласилась Эми. Другой облик, другое тело, другие ощущения, да что там, даже одежда другая, это, конечно, накладывает отпечаток. Я и по себе это замечаю, превратишься в Тейлор Марс, и ты такая сильная, красивая, красная, независимая. Так и тянет выставить ноги на показ, еще раз убедиться, что к ним все падают. Да, озадаченно переспросила Тейлор. Да, и это тоже одна из странностей. Я вот думаю, может, костюмы нас не лечат, а ускоряют время заживления, и в результате мы просто старимся, ну не так, что до морщин, но пару лет, скажем, костюмы нам прибавили. Не внешнего облика, а именно, что тела стали старше на пару лет, со всеми сопутствующими делами, гормоны, мальчики и прочие прелести пубертатного периода. Тейлор пожала плечами. Тебе лучше знать. Да, я трогала Вики, КХМ, как бы пошло это ни звучало, почесала носами, вроде бы тело такое, каким и должно быть, но понимаешь, костюмы защищают, они защищают даже от крика Симург, от которого даже у Триумвирата не было защиты. Чуть вскинула голову Эми, но тут же опустила обратно. Они работают с суперсилой, искажая информацию в ней и фильтруя, что им стоит слегка изменить данные, чтобы носители не замечали того, что стареют. ГМ, а проверка на тех, у кого нет костюмов, не даст результатов, задумалась Тейлор. Ну да, и я сама ношу костюм, указала Эми, так что кто знает, конечно, это проявление крайней паранойи, но мы же как раз и собрались поговорить о психических проблемах и возможных последствиях влияния костюмов на психику. Вообще-то Тейлор просто работала, а Эми пришла, вырастила себе диван, легла на него и начала рассуждать вслух, но говорить об этом Тейлор не стала. Ей самой было нелегко, из-за решения порвать с Брайаном, из-за отца и непонятной неизвестности вокруг, и иногда хотелось все бросить, расплакаться и лечь, сложив руки, чтобы все проблемы решил кто-то другой, желательно щелчком пальцев, чего уж там. Поэтому желание Эми поговорить об этих проблемах она очень даже понимала. И само желание быть Тейлор Марс, всегда, 24/7, является ли оно здоровым и честолюбивым, продолжала рассуждать вслух Эми. Или это тоже показатель проблемы, в смысле, костюм тебя подталкивает носить постоянно и пожирает при этом по кусочкам, что, ты же сама сказала про паранойю. Пожирает, скажешь тоже, нервно передернулась Эми, ужас, блин, теперь не засну. Спеть тебе колыбельную, с самым невинным видом поинтересовалась Тейлор. Хватит ужасов, если еще ты будешь изображать из себя Сару, я такого не переживу. Чуть ли не затряслась Эми, серьезно, наверное, тут надо углубиться в детство, как обычно показывают в фильмах, но, увы, углубляться далеко не придется, так как суперсила у меня лишь недавно. «Погоди», — нахмурилась Тейлор, — «ты боялась костюмов, которые сожрут тебя». «Биокостюмов», — поправила ее Эми, выдыхая слово. «И не столько меня, сколько других людей». Она помолчала, похоже, собираясь с мыслями, потом заговорила. «Ты знаешь, это так легко, менять, когда ты касаешься и ощущаешь все, весь организм, до последней клетки. Разумеется, я решила помогать, я начала думать над тем, как бы расширить свою силу, продлить ее дальше. Придумала и лечебных бактерий, назовем их так, и эти самые биокостюмы. Уф-ф-ф, не прямо костюм в облипочку, а скорее нечто вроде кокона, как медицинская капсула, знаешь». Примерно, махнула рукой Тейлор. Человек ложится туда, кокон подключается к нему и лечит, также манипулируя биомассой, если надо, добавляя из себя. Но потом мне начали представляться кошмары, что коконам не хватит биомассы и они сожрут пациентов. Я-то всегда могла остановиться, что-то перераспределить, не доводить до конца лечения, дав человеку время снова набрать биомассы. Эми говорила, тяжело выдыхая, похоже, ей было нелегко вспоминать те времена, а коконы они были вроде автоматов, в моем представлении, диагностика, лечение и прочее. Я все боялась, что не смогу запрограммировать их нормально, что обязательно где-то ошибусь, и они сожрут тех, кого должны лечить. Можно было сотворить один и посмотреть, что будет. Под твоим присмотром, с исправлением ошибок на месте, Эми приподняла голову, поскребла веснушки на лице озадаченно. О таком я не подумала. Да я бы тоже не подумала, призналась Тейлор, просто представила себе, что сказала бы Сара или Луна, и оно как-то само получилось. Ну, в общем, я не рискнула, Эми со вздохом снова легла, разглядывая потолок и виднеющуюся сквозь него крону Меллорна, и потом меня начали терзать другие страхи, насчет мозга, и я окончательно отказалась от идей коконов. Даже когда я работала сама, меня все время не покидал этот страх, ошибиться, залезть не туда, исправить человека по своему желанию. Возможно, со временем этот страх спал бы, благодаря постоянной практике, но кто знает. А сейчас ты не боишься? Не боюсь. Костюм дал мне уверенность, гарантию, что сила не толкнет меня под локоть. И я сотворила массу всего, о чем когда-то мечтала, включая эльфийскую рощу и единорогов. Вот только Вики так и не дала себя в эльфийку переделать. Может, оно и к лучшему, все мои постыдные фантазии о ней схлынули со временем, после того, как я стала Тейлор-воином. Тейлор озадаченно моргнула, вдохнула и выдохнула, покраснела, напомнила себе, что имя и Вики не родные сестры, выдавила из себя. Так это ж хорошо, значит, костюмы на пользу. Да если так подумать, словно не слыша ее, говорила в потолок ими, даже если бы они жрали нас, то это не великая цена за все сотворенное. Убив губителей и создав эльфийские парки, я уже спасла в сотню, в тысячу раз больше людей, чем смогла бы вылечить, работая в госпитале 24/7. Нет, конечно, хорошо, что костюмы нас не жрут. Извини, Тейлор, я уже почти избавилась от этого страха. Я знаю, как тебе избавиться от него полностью, воскликнула Тейлор, осененная идеей. Да, конечно, у нас же будет огромный космический корабль, ну, да, но космические корабли, они все, знаешь, из металла там, чтобы всякие перегрузки выдерживать и прочие прелести космоса. А что, если тебе сделать медицинских коконов капсул для корабля? Предложила Тейлор, ими задумалась. Даже не медицинских, нет, продолжала развивать мысль Тейлор, а скажем, спальных капсул, со встроенной медицинской частью, которые будут тестировать людей, пока те спят, а также проводить им там всякие оздоравливающие массажи. Хотя нет, какой сон, когда тебя массируют? Или капсула будет погружать их в глубокий сон, а потом массировать? Ну, что-то такое, в общем, ты же поняла.